Глава 12. Нас зажимали с двух сторон. Пытаться бежать в две оставшиеся бессмысленно. Враг слишком мобилен. Просто схлестнемся обессиленными, когда догонят. А догонят они обязательно. Все очень устали, особенно лошади. Так, у меня появилась идея. «Что будем делать?» Будто прочитав мысли, спросил Алексей. Он храбрился всем видом, давал понять, что его ситуация не пугает. Даже, мол, рад сразиться и сгинуть в такой славной передряге, прихватив с собой как можно больше врагов. Батур хмуро поглядел в одну сторону, в другую. А потом прикрыл глаза, зашевелил губами, бормоча себе что-то под нос. Затем медленно вытащил саблю и поднял ее над собой. Видимо, какой-то предсмертный ритуал проводил. Они что, совсем в меня не верят? «Все по коням!» — воскликнул я. «Давай, давай!» Демоны как раз на подходящем расстоянии. Самое время. Пришлось шлепнуть Батура по плечу, чтобы прервать ненужный ритуал. Он обернулся с недовольным видом, но понял, что следует делать. И скоро мы мчались, подгоняя лошадей во весь опор. Ветер нам благоприятствовал и поддувал в спины. Позади раздавались взмахи крыльев и стрекочущее рокотание демонов. А впереди... «Люд!» — воскликнул Алексей, прижимаясь к лошадиной шее. «Ты уверен?» «Да, хотелось бы знать!» — вторил ему Батур. «А что вас смущает?» Они переглянулись... Задержали друг на друге взгляд на несколько секунд, а затем хором крикнули. «Мы скачем прямо на Орду!» Хазары искренне обрадовались, когда мы показались над холмом и направились к ним. Они как раз успели пересечь реку и поднимались по пологому склону. Улюлюкали, махали саблями, а тот, что мчался первым, еще и кричал что-то. Из-за ветра слова доносились обрывками, но я уловил про шкуру медленно мучение. «Знаю», — осклабился я, — «все так и нужно». И скоро лица кхазар изменились. Они затормозили, а вожак расширил глаза так, что даже с приличного расстояния это было заметно. Из-за холма показались демоны. Кхазары начали сбиваться. Кто-то пытался затормозить, но задние ряды еще не успели увидеть угрозу и не давали это сделать. Вожак растерялся, не знал, куда вести своих людей, на бойню или в бегство. Мы ускорились, как только могли. Нельзя допустить, чтобы чудища нагнали нас слишком рано. А кхазары, к тому же, замедлились, из-за чего придется преодолевать большее расстояние. Но новый вожак все-таки принял решение. И верное замечу, он... Гаркнул, рыкнул и повел орду прямиком на демонов. Правильно оценил ситуацию. Уйти бы не успели. Повернись они к противнику спиной, всех перебьют. А так потери будут большие. Возможно, огромные, но хотя бы кто-то выживет. Герел хвалился, что его воины сильнее полчищ демонов. Что ж, посмотрим, насколько он говорил правду. Мы промчались сквозь орду, словно нож сквозь масло. Как раз в тот момент, когда мы с новым вожаком встретились глазами на расстоянии нескольких шагов, демоны почти догнали нас. Кхазары оказались в смятении, и главной целью стали чудища. А мы их не трогали, но могли. И тогда все бы точно сдохли. Сквозь пыль, грязь, вонь лошадиного пота и немытых всадников, брыжущих слюной от злости, отбиваясь от редких нападок, мы прорвались к свободе. Выскочили на свет ясного солнышка, овиваемые свежим ветерком, и направились к реке, бросающей отблески неба. Благодать! А что позади лязги, хрусты, хрипы, рычание демонов и ржание коней вперемешку с кхазарскими криками и руганью, то мелочи. Как-нибудь разберутся. Перебрались на другой берег и дали лошадям отдохнуть, перейдя на шаг. Задор под ногами часто дышал, то и дело фыркал, но храбрился. Не показывал усталости перед остальными. Когда наши враги закончили сражаться и, собственно говоря, почти закончились сами, мы уже были далеко. Батур смог углядеть, что победу одержали таки хазары. Герел не соврал, орда посильнее оказалась. Но выживших осталось немного. А там еще раненые имелись, да и те, кто продержался до конца, изрядно устали и наверняка не остались без мелких царапин, которые умеют высасывать силы. В общем, орда нам теперь не страшна. Вот только куда нам двигаться? Нужно найти исток, а единственный признак — демоны, которых перебили. Правда, не всех. Несколько недобитков упрямо продолжали следовать за нами. Один, кажется, был под ранком и коряво махал левым крылом. И тут меня осенило. Я приблизился к коню Герела и залез в седельные сумки. Немного порылся там и... «Да! Ха-ха-ха!» — воскликнул я, поднимая над головой прозрачный кристалл. «Что это?» — спросил Алексей. «Салхи!» — благоговейно прохрипел Батур, хватаясь за свой оберег. «Вокруг него извиваются духи ветра!» «Исток», — объяснил я Алексею, — «то, что нужно было найти». Затем обернулся в сторону демонов, которые почти добрались до нас. «Спасибо вам! Не зря ковыляли!» «Парни, убейте их! Быстро и милосердно! Заслужили!» Путь из степи занял пару недель. Враги не встречались, кроме нескольких демонов, привлеченных истоком. Но, похоже, основные стаи были перебиты. Поэтому мы занялись развитием. У каждого из нас до сих пор находилось множество не до конца освоенной духовной силы. Нужно было подготовиться к прорыву границы. И желательно сделать это до того, как встретится еще один крупный демон или новая стая. Даже если убьем их, прорыв не переживем. Мудр предупреждал, когда узнал про нашу с Алексеем стычку с серебряным барсом. Подниматься по ступеням, поглощая духовную силу более могущественного демона или множество мелких чудищ, опасно, но можно. Однако прорваться на следующую стадию лучше самостоятельно. Это не только не приведет к гибели, но и укрепит источник. Развитие не одни лишь стадии и ступени. Важно, как он был сформирован. А мой и так оказался под влиянием переселения души. Сначала его разорвало. Это удалось исправить, но все же остались рубцы. Но Мудр увидел, что в нем произошли и другие изменения, какие именно он точно не знал. И сказал, что мне придется самому понять это. Вот только как понять, если не знаешь, что именно нужно понимать? Я надеялся, что на последующих стадиях что-нибудь прояснится, потому что сейчас никаких догадок не было. Мне удалось добиться 10-й ступени. Граница между отроком и бронзовым воином была крайне близка. Алексей и Батур тоже скоро обещали прорваться на следующую стадию. И во многом это произошло благодаря отвару духовного укрепления. Пришлось выдать по несколько порций, чтобы усвоить всю полученную силу, но это дало нужный эффект. «Это же Мадальталь!» — воскликнул Алексей. «Ты знаешь это место?» — спросил Батур. Мы встали неподалеку от раскинувшегося на трех холмах оживленного города. Его построили на устье реки, разделявшего эти самые холмы. И части города соединились с тремя широкими каменными мостами, под которыми могли проплыть корабли. Если им, конечно, позволят это сделать. Мосты служили водными воротами. Если не оплатить пошлину за проход, перед кораблем они закроются. Причем спорить себе дороже. Если кто начинал сопротивляться или торговаться, этим самым задерживал очередь, которая за ним стояла. А за это можно было отхватить по шее и лишиться вообще всего. Ведь люди, вынужденные ждать, не самые добродушные. Так нам представил славный осмаритский город Мадальталь мой верный соратник Алексей, который узнал о нем в какой-то из книг. «Ты очень много читал, посмотрю, и когда только успевал». Алексей приосанился, ухмыльнулся. «Да пока сидел у пекарни!» Тут он насёкся и продолжил более сдержанно. «И читал, в общем. У меня с библиотекарем хорошие отношения. Он позволял брать некоторые книги с собой». «Этот старый хрыч?» — удивился я. Когда ублюдок увидел меня, выгнал в зашей, а потом пришлось убегать от стражников. «Да ладно, дед Макар хороший. «Язык бы тебе за такое, Люд!» — прервал нас Батур. «Кажется, к нам гости». К городу тянулись караваны и телеги. Городские стражники объезжали их, чтобы убрать неугодных, то есть потенциальных жуликов и воров, и освободить очередь или собрать подати. В большинстве случаев, чтобы найти неугодных и взять с них куда большую подать. Замолчание. И вот несколько таких бравых поборников порядка направились к нам. «Кто вы и откуда будете?» — крикнул первый стражник на асмаритском. Правду говоря, на этом языке я разговаривал не очень хорошо, на слух воспринимал чуть лучше, но, ко всему прочему, учила меня ему асмарида. А у нее был довольно уникальный говор, связанный с тесными контактами с преступным миром. «Мы из Варги, хотим продать добычу с охоты», — и кивнул на мешки, в которых остались сохранившиеся части от змея и крылатых демонов. Стражник покосился на Батура. «И этот?» Батуру не понравилось, как на него посмотрели. Поэтому он спросил меня по-кхазарски. «Это отродье козла и змеи что-то про меня говорит?» Я немного завис, представляя дитя такого чудного союза, но потом ответил стражнику, а не Батуру. «И этот? Тебя что-то смущает?» «Смущает лишь, что грязный кхазар якшается с вонючими северянами», — осклабился тот. «Очень. Насколько я знаю, вы друг друга резать привыкли, а не делить дорогу». Теперь насупился Алексей. Дурень. Потянулся к оголовью меча с явным и однозначным выражением лица. В ответ стражники, будто только этого и ждали, выхватили клинки и приготовились показать, как они ими владеют. «А мы дружные, варгийцы и кхазары», — улыбнулся я. «И к народу асмарит относимся хорошо». Махнул парням, чтобы остыли. «Нам нужно попасть в город. И желательно самостоятельно, то бишь без конвоя. А если порешаем тут отряд стражи, нас и вовсе не пустят. Того гляди, опять от погони бежать придется». Стражник еще раз нас осмотрел, махнул своим, чтобы убрали оружие. «Плевать мне, с кем вы дружны, но в город вас не пропустят». Он затянул довольно долгую паузу, ожидая ответную реакцию, но затем, так и не дождавшись, продолжил. «Без моего дозволения, конечно». «Сколько?» — спросил я. «Надоели эти игры. Либо от нас отстанут, либо...» «Кстати говоря, чтобы найти укромный уголок, где можно незаметно прибить этих...» «Вот этого мешка будет достаточно». Стражник прервал мои мысли и указал на мешок у моего седла. «Целый мешок?» — воскликнул я. «Даже не посмотришь, что там!» Причем очень громко, яростно. Потому что именно в этой грёбаной сумке находился исток стрика. «Я люблю играть с судьбой», — ублюдок с самодовольной ухмылкой раскинул руки, будто обращаясь к небесам. «Вы явились не со стороны дороги, а с поля, и заметил я вас по блеску из этого мешка. Быть может, сама судьба мне на вас указала?» Я чертыхнулся про себя, старался не глядеть вниз, но уже понял, что, видимо, веревка разошлась, и кристалл выглянул наружу. Демоны. «Ну что, мзду я обозначил», — сказал стражник отчего-то на варгийском языке. И говорил он на нем лучше, чем я на асмаритском. Алексей глянул на меня, и он и Батур узнали, что исток отдавать нельзя. Но было еще кое-что. Судя по всему, отпускать нас стражники не собирались, независимо от ответа. Наверное, даже хотели получить отказ, чтобы прикончить на месте. А потом объяснили бы, мол, разбойники мы. Намеревались пробраться в город, чтобы чинить свои разбойничьи дела, но бравые мужи пресекли попытку. К сожалению, пришлось действовать крайним образом. Только вот даже если получится наоборот, и мы перебьем этих засранцев, в город нас не пустят. А там погоня, преследование и все прочее, о чем уже упоминалось. «Хорошо», — кивнул я. «Согласен, но это в счет прочих налогов». «Ладно», — осклабился стражник. «Так и быть». Я отвязал сумку от седла, подвел коня и протянул ее стражнику. Тот ухватился, дернул, но удивился, когда сумка осталась у меня. «Эй, ты чего вздумал?» — рявкнул он. Снова чуть не началась резня, и его и мои спутники были готовы броситься в бой в любое мгновение. Но не придется. «Как тебя зовут? Я должен знать, кто меня впустил, если возникнут вопросы». Выдать такое длинное предложение оказалось непросто, и, кажется, я где-то не слишком понятно выразился, потому что стражник нахмурился, мерил меня взглядом несколько секунд, но все же ответил. «Тамай Саят, Гайдамал городской стражи». «Бери, сотник», — сказал я на варгийском и выпустил из рук чрезвычайно ценную сумку. Тамай, хмыкнув, выдал мне 3 небольшие грамоты, позволяющие проезжать и торговать в городе. А затем повернул коня и отправился прочь. Его подчиненные были явно недовольны таким исходом. Либо хотели побольше мзды взять, либо вообще все забрать. Руки чесались точно. «Зачем отдал?» — рыкнул Алексей. «Как возвращать будем?» «Вернем», — заверил я. «Я хочу убить этого новша», — спокойным голосом заявил Батур. «Спокойным и уверенным». Я бы даже сказал с тоном определившегося в своих действиях человека. «Этот ублюдок», — я перевел ругательство на варгийский, — «еще свое получит». «А теперь пошли. Надо купить место в корчме, заняться лошадьми, отдохнуть, подкрепиться и все такое. После долгой дороги хочется немного уюта». Мы двинулись к воротам. Она указывала, что следующая подсказка спрятана в истоке, который располагался в здешних землях. Но где именно и что с ним теперь сталось, неизвестно. Но исток был крупным, поэтому должны сохраниться записи, где его искать. Честно говоря, я в нем был только единожды, и то проездом, и дороги особо не помнил. Как и город Мадальталь, собственно. Поэтому, чтобы не блуждать по округе, хорошо бы определить область поисков, заручившись актуальными сведениями местных жителей. Привратник с хмурой мордой осмотрел нас прищуренным глазом и хотел уже отправить пару молодых стражников проверить мешки. Но я остановил его и вытащил грамоты. «Нас уже проверял Тамай Саят, все в порядке». Он взял грамоты, развернул и некоторое время внимательно их изучал, буркнув своим помощникам что-то на осмаритском. Я не смог разобрать слов. Я заметил, как помощники куда-то поспешно скрылись. «Что-то не так?» «Погоди, смотрю», — отбрехался привратник. Мы с Алексеем и Батуром переглянулись. Неладное чуял не только я, и что-то подсказывало, дело принимало очень крутой оборот. Стояли мы в арке ворот, сзади прижимали другие гости, Мадальталя, спереди улицы, полные народу и стражников. Бежать уже некуда. «Тамай Саят, значит», — хмыкнул привратник, глянув на меня прищуренным левым глазом. Кажется, это был не дуг, а не специальный жест. «Слезайте с коней!» И вместе с его словами появился вооруженный отряд. Щиты, копья, несколько лучников, все как полагается. Алексей с Батуром хотели обнажить клинки, но вовремя догадались этого не делать. К тому же за спиной началась суета. Невольные зрители задержания хотели смотаться подальше, но навели панику и застряли в арке вместе с нами. «Тихо, парни», — сказал я. «Делаем, что велят». И спрыгнул с седла. Алексей и Батур немного задержались, но последовали моему примеру. Стражники забрали оружие и увели коней. Тому, кто взял за поводья Задора, не повезло, а мой дружок вырвался и дал ему копытом по груди. Я успокоил Задора и пообещал, что все будет в порядке. Иначе бы его прибили. Он послушался, поводья пришлось передавать самому, так Задору было проще поверить чужаку. А вот мне очень тяжело. Когда рука стражника схватила ремни, у меня чуть сердце кровью не облилось. Только и смог что выдавить. «Если с ним что-то случится, от тебя и прах не останется, понял?» Говорил на корявом осмаритском, но меня услышали. И по пальцам, схватившим поводья, пробежала дрожь. Однако Задор не уступал себе. Уперто встал рядом с Елой Батура, как бы оберегая ее. И они скрылись на повороте. «Куда их ведут?» — спросил я привратника. «В конюшне. Не беспокойся, северянин, добрых коней у нас не обижают». «А добрых людей?» — ухмыльнулся я. «Добрых не мы», — пожал он плечами. «А вот преступников...» «Мы не преступники!» Привратник хмыкнул, снова осклабился. Стражники уже успокоились и собирались уводить нас куда-то, в тюрьму, скорее всего. «Вот это говорит об обратном, северянин!» Привратник показал грамоты, которые нам дал Тамай Саят. Он махнул страже, и нас повели прочь. У меня в груди закипал гнев. Дикая ярость, которую хотелось выплеснуть, но приходилось сдерживаться изо всех сил. Парни сжимали кулаки до побелевших пальцев и уже приглядывались, кому из проводников можно первому перерезать глотку. Ну, ублюдок. Тамай Саят. Мзды захотел? Будет тебе мзда.